Благоухала ночь, дверь тихо отворилась. Услышал я шелест одежды, любимая вошла. На груди мне упала, о, сладкие воспоминания, о, где вы, ласки, объятия и страстные. Мой час настал, да, и вот я умираю, и вот я умираю. Ах, я никогда не жаждал жизни, не жаждал.